«Нет», — я покачал головой, — «она нам может еще понадобиться». «Как хочешь», — Вуаль пожала плечами. «Мы, когда выходим?» «Сейчас», — ответил я, и девушка кивнула. «Тогда я пошла за пленницей», — произнесла она, и ушла, оставляя меня одного. Я посмотрел на стол, где лежала заготовка для браслета, и, покачав головой, убрал ее обратно в магическое хранилище. Прежде чем заняться настоящим делом, я должен был выяснить, как крысы связаны с демонами, ибо сейчас это стало первоочередной задачей, в то время как разборки с детьми порчи отошли на второй план. Эха, я тяжело вздохнул. Видимо, в Низовере придется остаться на более долгий срок, чем я запланировал. Может, развяжите мне руки, так от меня будет больше пользы, недовольно произнесла Франческа, когда мы прошли первый охранный пост в лице двух недалеких культистов и спустились в подземные ходы под Низовером. Разумеется, все это было сделано в сутанах и масках пророков, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. «Нет», — холодно ответил я. Арбитр недовольно цокнула языком, но спорить не стала. «Можно, хотя бы, спросить, куда мы идем? Надеюсь, после недавних событий, ты не собираешься идти в зал заседаний? Это, как минимум, будет странно», — произнесла девушка, крутя головой по сторонам. «Почему? Потому что, кто-то наверняка увидел, как ты убил второго пророка. Думаешь, если ты перебил всех, кто был рядом, не найдется тех, кто оказался поумнее?» — спросил арбитр, которая, разумеется, была права. «Я даже не рассчитывал на то, что все прошло без сучка и задоринки, и мы можем остаться в культе инкогнито. Нет, честно ответил я, я не собираюсь возвращаться в культ». «Так, а куда мы тогда идем?» — удивилась арбитр. «Туда», — я указал на зияющий тьмой прогал, откуда появились ретлинги. «К крысам», — голос моей собеседницы сорвался на крик. «Ты из ума выжил?» — спросила она, уставившись мне в глаза. «Нет, а что тебя пугает?» — поинтересовался я, и несколько секунд Франческа просто смотрела на меня и молчала. «Все», — наконец, — ответила она. «Ты же сам видел, на что способны эти твари. То, что тебе удалось победить ту тварь один раз, вовсе не говорит, что тебе удастся это во второй. А если их там окажется несколько, тогда будет просто замечательно», — подумал я, но ответил по-другому. «Я и с Умера во всем разберемся», — спокойно ответил я. Но я, арбитр, собиралась что-то сказать, но, видимо, передумала. Девушка просто покачала головой и промолчала. «Молодец, поняла, что я все равно не передумаю. И какой план?» — спросила Франческа. «Да, никакого», — я пожал плечами. «Просто зайдем в лаз, откуда они вылезли, и перебьем там всех», — добавил я. «А что с культом детей порчи?» — вдруг спросила она. «А что с ним?» «Ну, ты вроде в Низовере, чтобы разрушить его», — ответила арбитр. «Планы поменялись», — честно ответил я. «Во-первых, я встретил тебя. Ты сам сказала, что уничтожишь культ изнутри. Во-вторых, трое фанатики уже лишились трех пророков, а это большой удар по культу. И я еще жива», — недовольно буркнула арбитр. «Да, но демона потеряла», — усмехнулся я. «Не думаю, что ты теперь сможешь продолжать оставаться в культе. Опять же, тебя видели со мной. Заключу новый пакт с вызовом», — бросила девушка. «И где ты его возьмешь?» — поинтересовался я. «Где и прошлого? Первый пророк призовет», — ответила она, и я резко остановился. «Повтори, что именно?» — удивилась моя собеседница. «Про демона. Про демона, что именно ты хочешь знать?» Я покачал головой. «Ты сказала, что его призовет первый пророк, так?» — спросил я, и моя собеседница кивнула. «И ты своего первого демона для пакта получила именно так?» «Да, ну, да», — ответила Франческа. «Сила первого пророка призывать демонов», — добавила она и удивленно уставилась на меня. «Разве Изарт тебе этого не говорил?» «Нет», — задумчиво ответил я, и устало потер глаза руками. «Снова все поменялось. Я-то думал, что именно ретлинги каким-то образом поставляют демонов в культ, а выходило, что среди верхушки детей порчи есть человек, который способен призывать демонов из демонических планов. Кто вообще на такое способен?» Я тяжело вздохнул. «Планы поменялись», — сказал я Сумере, и она кивнула. «Ты о чем?» — спросила Франческа. «Какие планы и что конкретно в них изменилось?» — спросила она, смотря то на меня, то на Вуаль. «Мы возвращаемся в культ», — ответил я девушке, и ее глаза тут же расширились от страха. «Ты спятил?» — снова срываясь на крик, — спросила она. «Нас же сразу там убьют», — добавила она, и тут же поникла, увидев выражение моего лица. «Ты больной», — произнесла она и покачала головой, а я усмехнулся, ибо вовсе не собирался помирать тут. «Разведай, как там дела», вместо ответа арбитру, приказал я Сумере, и та спустя несколько секунд исчезла, будто бы ее тут и вовсе не было. «Мы все умрем», обреченно произнесла девушка и села прямо на грязный пол подземного хода. «Не думаю», ответил я Франческе и сел с ней рядом. «Скажи лучше, какими силами обладают оставшиеся в живых пророки?» Спросил я арбитра, и она, тяжело вздохнув, начала рассказывать. Глава 12. «Ну, ничего страшного я в их способностях не вижу», задумчиво произнес я. «Ну, кроме первого пророка, разумеется», добавил я, «скорее для Франчески, нежели я сам, действительно, его опасался. Все же, для того, кто раньше командовал легионами демонов, человек или нелюдь, неважно, со способностью призыва слабых демонов, был не страшен. Во всяком случае, пока он мог призывать обычных, а не высших обитателей демонических планов». «Ты серьезно?» Арбитр смерила меня скептичным взглядом. «Да», спокойно ответил я. Девушка покачала головой. «Ты безумец», произнесла она, смотря мне в глаза. «Я же сказала, что смогу уничтожить культ изнутри. Я смогу сделать это. Просто покинь город. Большего от тебя не требуется». Франческа перешла на уже на крик. «Я ММ». Договорить она не успела, ибо Сумера зажала ей рот рукой. «Тихо», произнесла Вуаль, смотря куда-то вперед. «Я немедленно призвал из великого демонического арсенала ледяную скорбь поглотителя. Так я назвал свой стилет. Я пойду посмотрю, что там». Тем временем, шепотом произнесла воительница и сразу же умчалась вперед. «Где ты ее отыскал?» спросила меня арбитр шепотом. «Я слышала, что Вуаль очень сложно достать, да и стоит она целое состояние. Не похож ты на человека, у которого есть столько денег». Девушка смерила меня подозрительным взглядом. «Это не твоего ума дело», холодно ответил я. Франческа покачала головой. «Ты ведь помнишь, что я арбитр?» «Да», кивнул я. «С нами нельзя так разговаривать», произнесла она и покачала головой. «Если в ордене узнают, я не боюсь инквизиторов. Неужели ты этого еще не поняла?» удивленно спросил я, посмотрев на собеседницу. «Ты странный, очень странный». «Не веря в то, что происходит», ответила мне Франческа. «Для тебя орден инквизиторов, что пустой звук». «Сложно сказать», я пожал плечами. «Пока, вы не сильно мне докучали, поэтому сложно судить», ответил я арбитру. «Поверь, после всего этого», она обвела взглядом все вокруг, «все изменится. А ты не думаешь, что ты не в том положении, чтобы мне угрожать?» прямо спросил я, смотря в темноту, куда убежала Сумера. «Что-то она задерживается, а я тебя не боюсь», заявила девушка. «ХММ, а она ведь даже не врет, а ты молодец», улыбнулся я. «ФФ, она», смерила меня недовольным взглядом. «Развяжи мне руки, пожалуйста. Я даю тебе слово арбитра, что не убегу или наврежу тебе», добавила она, и я после небольших раздумий выполнил ее просьбу. «Спасибо», буркнула себе под нос Франческа. «Не заставляй меня пожалеть об этом», произнес я, смотря девушке в глаза. «Знай, что если понадобится, то я без каких-либо зазрений совести убью тебя, и плевать на последствия, это понятно», честно признался я пленнице. «Понятно», спокойно ответила она. «Хорошо», я достал нож и вспорол ими веревки. Девушка потерла запястье и поморщилась. В делах, касаемых связывания, у Сумер ни для кого не было привилегий. Кстати, о ней. Вернулась она спустя пару минут после того, как я развязал Франческу. «Что-то случилось?» спросил я воительницу, и она кивнула. «Все культисты мертвы», произнесла она немного ошарашенным голосом. «Как мертвы?» воскликнула арбитр и резко закрыла рот, когда встретилась взглядом с Вуалью. «Говори тише», шикнул я на девушку, после чего обратился к Вуали. «Рассказывай», сказал я Сумере, и девушка начала свой рассказ. «Значит, крысы», задумчиво произнес я, выслушав Вуаль. «Да», кивнула воительница. «Сейчас они столпились у каких-то ворот, и явно намереваются их вскрыть», добавила девушка. «Ворота? Большие, на них есть какое-то изображение?» спросила Франческа. «Да, странный треугольный знак, внутри которого пентаграмма с глазом», закончила за Сумеру Франческа. «Это порчи», произнесла она. «Это там собираются пророки?» уточнил я. «Да», кивнула арбитр. «На дверях магия?» спросил я. «Да, там защитных чар больше, чем на двери сейфа золотого оазиса», усмехнулась девушка. «Ясно», задумчиво ответил я, зная, о чем говорит моя собеседница. Банк под названием «Золотой оазис» был самым надежным и защищенным в Низовере. Судя по той информации, которой я владел, в него каждый год, причем по несколько раз, пытались проникнуть, как воры-одиночки, так и целые воровские гильдии, но еще никому не удалось, вот уже за несколько веков, ограбить «Золотой оазис». «И что ты собираешься делать?» – спросила Франческа. «То, что планировал раньше», – ответил я. «Ты серьезно?» – она посмотрела на меня, как на умалишенного. «Так ничего не изменилось», – спокойно ответил я. «Просто, перед тем, как расправиться с пророком, придется убить несколько рытлингов», – добавил я, и повернулся к Сумере. «Что насчет крыс? Есть владельцы даров?» «Я не заметила», — ответила Вуаль. «Хмм, странно. Обычно этих тварей должен был кто-то возглавлять, и чаще всего это был какой-то особый ретлинг, обладающий магическими способностями или техниками. Нужно идти, наконец», — решил я. «Но тебя снова связать?» — холодным тоном спросил я, посмотрев девушке в глаза. «Нет», — недовольно буркнула она, окинув меня уничтожающим взглядом. «Тогда постарайся поменьше открывать рот», — посоветовал я девушке. «И да, спрошу прямо», — я снова посмотрел арбитру в глаза. «Ты ведь поможешь нам в бою, а у меня есть выбор», — с вызов ответила Франческа. «Выбор есть всегда», — спокойно ответил я. Моя собеседница тяжело вздохнула. «Сделаю все, что в моих силах», — наконец, решилась она. Я улыбнулся. «Когда все это закончится, ты меня больше не увидишь», — произнес я, но арбитр покачала головой. «Нет, Эммит, вот тут ты не прав», — ответила моя собеседница. «Ты думаешь, я просто возьму и забуду, что тут произошло?» — спросил арбитр. «Не знаю», — я пожал плечами. «Но могу посоветовать тебе вот что». Я сделал небольшую паузу. «Не стоит меня искать», — прямо сказал я девушке. Франческа ничего не ответила, но уже немного зная ее, я понял, что она так просто от меня не отстанет. «Ну, это дело ее. Если она все же потом решится искать и преследовать меня, не думал, что это закончится для нее добром». «Ладно, сейчас не время об этом думать. Идем», — кивнул я девушкам. «Сумера, ты вперед. Если увидишь крыс, просто убивай. До того, как мы попадем к культистам, мы должны остаться незамеченными». Вуаль кивнула и убежала вперед. Я же, выждав немного времени, отправился вслед за воительницей. Когда мы подошли к воротам, ведущим в храм культистов, вокруг не было места, куда можно было бы вступить, не встав на труп. Повсюду лежали тела не только ретлингов, которых тут было очень много, но также и самых культистов, которые защищали свой храм, и, видимо, оставшихся в живых пророков, ибо мертвых тел в масках, как те, что были на нас с Франческой, видно не было. «Все крысы там», — Вуаль указала на длинный коридор, уходящий куда-то вниз. «Много их там?» — спросил я. «Да», — кивнула воительница. «Все коридоры дальше забиты исключительно крысами». «А что с воротами?» — спросил арбитр. «Не знаю», — девушка покачала головой. «Пока они стоят на месте». «Ясно», — задумчиво произнесла Франческа. «Не думаю, что этим тварям удастся проникнуть внутрь», — добавила она. И буквально через пару секунд послышался громкий взрыв, а стены и пол зала, в котором мы находились, заходили ходуном. С потолка посыпалась штукатурка и камни. «Или смогут», — усмехнулся я. «Ладно, идем вперед», — скомандовал я, и в этот раз пошел первым, попутно доставая из демонического арсенала ледяную погибель, которая была очень эффективна против орд слабых врагов. Как показала практика, против сильных противников ледяные свойства топора работали гораздо хуже. Наша небольшая команда довольно быстро миновала коридор, спустившись по нему вниз, и стоило нам углубиться на второй ярус, как перед нами сразу же предстала не самая приятная картина, а именно ретлинги, которыми просто кишел весь коридор. В самом же конце коридора, наполненного крысами, дымились ворота, которые уцелели после взрыва, но потрескались и выглядели неважно. Недолго думая, я рванул вперед, и, прорубаясь через ряды крыс, и не обращая внимания на то, что я продвигаюсь к воротам по их трупам, я в какой-то момент остановился и активировал самую мощную технику ледяной погибели, царство вечной мерзлоты, превращая все вокруг себя в большом радиусе в ледник. Ну, а дальше в ход пошел двуручный клинок и звериная сила, благодаря которым я рубил ледяные скульптуры словно горячий нож масла. Помогало мне еще в этом деле Сумера, которая хоть и не обладала какими-либо техниками, все равно не отставала от меня, прекрасно справляясь с обездвиженными врагами, своими некротическими тесаками. Если прибавить к этому еще и парочку вещей, которые я сделал ей из духовной руды, постоянно увеличивающей ее силу, путем затрат выносливости, то в итоге выходило, что с ретлингами она справлялась еще и быстрее меня, и вскоре коридор, ведущий к залу, где совещались пророки, наполнился трупами замороженных крыс. «Иди сюда!» — крикнул я Франческе, которая так и осталась стоять в начале коридора. «Ну, хоть под ногами не мешалась», — подумал я, смотря на ее лицо, на котором сейчас отражалось слишком много эмоций, чтобы понять, какая из них была сильнее другой. Арбитр кивнула и постаралась сначала пройти аккуратно вперед, но в итоге, поняв, что сделать ей этого просто не получится, просто пошла по ледяным трупам, держась одной рукой за стену, чтобы не поскользнуться. «Сумера», — я кивнул на Франческу и вуаль, за пару прыжков, преодолев расстояние до нее, закинула ее себе на плечо. «Ой», — только и успела охнуть девушка от неожиданности. Пара секунд, и вот она уже рядом. «Так и ребра можно сломать», — поморщившись, вероятно от боли, недовольным голосом произнесла арбитр, смерив воительницу не самым приветливым взглядом. Та, к слову, и бровью не повела. «Открывай», — сказал я арбитру и кивнул на ворота. Девушка посмотрела на меня, как на идиота. «Думаешь, у меня есть ключ?» — спросила она, и я тяжело вздохнул. Я повернулся к двери и поудобнее перехватил двуручник, который я выковал из переплавленных доспехов и оружия предводителей, а затем еще и усилил кристаллом, добытым из крысоподобных тварей, и сделал шаг вперед. Замахнувшись, я уже собрался ударить по воротам клинком, использовав звериную силу, но тут случилось то, чего я никак не ожидал. Скрипнув створки ворот, вдруг начали разъезжаться в стороны. Я с девчонками переглянулся. «Не нравится мне все это», — произнесла Франческа, а я в свою очередь усмехнулся и вызвал из демонического арсенала стилет. «Идем», — произнес я, и первым шагнул внутрь зала порчи. Глава 13. Когда я оказался внутри, первое, что я почувствовал, это присутствие сразу нескольких демонических аур, одна из которых была довольно сильной. Плюс вокруг было разлито очень много магии, и тьма, в которую я вступил, зайдя в зал порчи, была точно магического происхождения. «Держитесь рядом», — произнес я, но мои слова будто бы утонули в тьме. «Занятная техника», — подумал я, идя дальше и в любую секунду готовый использовать активируемое свойство щита, которое могло спасти мне жизнь. «Эммит», — сзади послышался едва слышимый голос Сумеры. Я остановился. «Я здесь», — громко произнес я, и моей руки что-то коснулось. «Это я», — голос вуали, даже несмотря на то, что она стояла практически вплотную ко мне, прозвучал очень тихо. «А что с Франческой?» — спросил я воительницу. «Со мной. Я держу ее второй рукой», — ответила мне девушка. «Отлично. Хорошо, тогда двигаемся дальше», — практически прокричал я. «Ты тоже ничего не видишь?» — на всякий случай уточнил я. «Плохо и неотчетливо», — ответила Сумера. «Хмм, интересно». Измененные глаза моей напарницы явно были лучше моих. «С нами есть кто-то рядом?» — спросил я. «Нет», — ответила вуаль. «Но с арбитром точно что-то не так», — добавила она. «Бездна», — выругался я. «Что с ней?» — упала на колени и задыхается, — послышался ее тихий ответ. «Возьми ее на руки», — сказал я Сумере, — и она наверняка выполнила мое указание, но при этом ее рука так и продолжила держать мою. Мы прошли чуть дальше, и вскоре у меня начала кружиться голова. «Хмм, тогда ясно, почему Франческе стало плохо. Без моей брони, наверняка, эта странная тьма и на меня сразу же стала так сильно влиять, но на мне были доспехи из духовной руды, которая постепенно увеличивала свои защитные свойства против того, чем воздействовали на меня. В конкретно этом случае, это была тьма, хотя в элементе я мог и ошибаться». «Фу-ух», — я тяжело выдохнул, когда мы, наконец, вышли из обволакивающей тьмы. «Странно, но внутри нее время как будто не двигалось, а когда я начал отсчитывать секунды, я вдруг осознал, что каждый раз не могу вспомнить, до скольки. В итоге я досчитал. За мной показалась и Сумера, которая держала на плече Франческу. «Она жива?» — спросил я вуаль. «Да», — кивнула воительница и аккуратно положила арбитра на пол. Я огляделся по сторонам и никого не увидел рядом. «Странно. Сумера, видишь кого-нибудь?» — спросил я девушку, ибо видела гораздо лучше и дальше меня. «Да, впереди пятеро», — ответила она. «Хорошо. Приведи в чувство Франческу», — сказал я воительнице, а сам вынул из магического хранилища магический кристалл, который стал сразу же начал истощать холодный голубой свет. В кромешной, но уже обычной тьме, стало светлее, и я вновь осмотрелся по сторонам. Насколько же большой этот зал, подумал я, понимая, что даже со светом, я не мог даже увидеть потолок. «Сумера, они далеко?» – спросил я. «Да, там», – она указала рукой куда-то в сторону, попутно доставая из кармана небольшой пузырек и откупоривая его крышку. Стоило ей это сделать, как вокруг сразу же распространился резкий неприятный запах. Вуаль поднесла пузырек к носу арбитра. «Фу!» – сморщилась девушка, приходя в себя. «Ты как?» – спросил я. «Встать сможешь?» «Да», – ответила моя собеседница, и Сумера помогла ей подняться. Стоило ей это сделать, впереди, туда, куда указывала Вуаль, вдруг что-то сверкнуло, и по залу порчи прокатился громкий гул. «Там сражение?» «Да», — кивнула Вуаль. «Отлично, тогда поспешим», — произнес я. «Помоги ей», — я кивнул на Франческу, и воительница взяла ее под руку, и мы отправились дальше. «Какой бездны тут творится?» — подумал я, когда перед моими глазами открылась довольно странная картина боя между парочкой демонов и двумя рытлингами, один из которых просто невероятно здоровым. Я даже сначала подумал, что это крысогр, но потом, как следует приглядевшись, понял, что ошибаюсь. Это был обычный рытлинг, если слово «обычный» вообще можно было употребить к трехметровой твари, вооруженной огромным двуручным молотом и закованного в тяжелые доспехи, которые делали еще более громоздким. Вместе с ним сражалась другая крыса, которая сильно уступала своему сородичу в размерах, но, как и здоровяк, тоже носила латы, а вот вооружена была посохом. Ну, а против крысоподобных монстров сражалось аж целых три демона, но даже несмотря на свое численное превосходство, было явно, что они проигрывают. И это было удивительно, учитывая, что на стороне твари из демонических планов сражалась самая настоящая рехалковая горгулья. Что же касается двух других, Сумера, обратился я к Вуали. Первостепенная задача – убийство того рытлинга. Я указал на того, кто был поменьше, и будто бы услышав мои слова, крыса, вдруг, отвлекшись от боя, повернулась в нашу сторону. «Бездна!» – выругался я, когда тварь направила на нас посох. «В сторону!» – громко крикнул я и отпрыгнул в бок. И как оказалось, не зря. Сорвавшись с навершия посоха рытлинга, в то место, где мы только что стояли, ударила зеленая молния. Недолго думая, я сразу же рванул в его сторону, попутно меняя щит на стилет. Мне была нужна сила этой крысы, и упускать возможность заполучить ее я не собирался. Тем временем, бой между тремя демонами и огромным рытлингом продолжался, но теперь чаша весов склонилась на другую сторону. Больше не получая поддержки от своего собрата, здорового монстра начали оттеснять, но тот явно не собирался сдаваться. «Какого?» Тварь вдруг резко подпрыгнула вверх, а затем еще быстрее рухнула вниз, ударяя молотом в пол. По залу вновь прокатился громкий гул, а земля задрожала, и мне лишь чудом удалось устоять на ногах, но моей заминки хватило рытлингу, чтобы атаковать. Зеленая молния сорвалась с его посоха, и я сразу понял, что уклониться мне не удастся. Хорошо, что в этом бою я тоже сражался не один. Меня загородила собой верная Вуаль. «Сумера!» — крикнул я, когда пространство вокруг озарила яркая зеленая вспышка. Воительница не ответила. Она просто сорвалась с места и, превратившись в едва уловимую тень, ринулась в сторону рытлинга. «Не убивай!» — успел крикнуть я Вуали, и сам побежал в сторону противника, попутно задействовав на нем кровавую хватку. В этот раз я просто отключил ему руку, в которой он сжимал свой посох, и та повисла словно плеть. Все остальное сделала Сумера. Я даже не понял, что произошло, когда крыса просто упала на пол зала порчи, и когда я оказался рядом с ней, разумеется, была еще жива. Не задумываясь, я вонзил в смотровое отверстие в ее латном шлем стилет, и сразу же ощутил пьянящий аромат силы, которая перетекала от рытлинга ко мне. Это было настолько приятно, что я чуть было даже не закрыл глаза, но вовремя остановился, ибо понимал, что мы находимся в пылу драки. А тем временем, огромная крыса уменьшила количество демонов, и Бетельгайзер, а именно так звали твари из демонического плана, способную использоваться различные яды, который так неудачно попал под атаку молотом, превратился в кровавое месиво на полу. Теперь рытлинг остался против двух, орехалковой горгульи и доппельгангера. Сумера окинула меня вопросительным взглядом. «Пригляди за Франческой», — тихо произнес я. «Я не хочу, чтобы она увидела и услышала то, что будет происходить дальше», — добавил я, и Вуаль, молча кивнув, исчезла. «Я же присоединился к бою. Когда Ретлинг, наконец, упал, я выдернул из его тела стилет и посмотрел на демонов, которые не спешили атаковать меня, чувствуя во мне своего. «Кто ты такой?» — спросил Доппельгангер, перекивнувшись в человека. «Это не важно», — холодно ответил я. «Что тут произошло?» Я посмотрел на лежащую рядом крысу. «Не ты здесь задаешь вопросы», — рявкнула на меня горгулья, и я усмехнулся. «Многие не знают, но эти демоны вовсе не тупы, как многие думают. Да, видок у них, конечно, тот еще, плюс горгульи не могут принимать форму человека, ибо просто имеют возможности применять магию, но в целом, они обладают средним интеллектом. Вот только про моего собеседника такое сказать было сложно. Лилит, позвал я демонические артефакты, стоило ей появиться, как я сразу же кивнул на дерзкого демона, который имел глупость мне перечить. Стоило гигантской гусенице появиться, как крылатая каменная тварь сразу попыталась взлететь, но многочисленные щупальца моего артефакта оказались быстрее. Лилит начала медленно подтаскивать демона к себе. «Отпусти его», — произнес Доппельгангер. «Ах-ха-ха», — усмехнулся я. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» — произнес я, смотря в глаза своему собеседнику. Кстати, видимо, он и был первым пророком в культе. Доппельгангеры, или просто допели, превращаясь и принимая любые формы, могли сразу скопировать и одежду, и человек, который сейчас стоял передо мной, был в сутане, как у меня, а на его поясе висела маска пророка. А рихалковая горгулья, скорее всего, была демоном, с которым Доппельгангер заключил пакт. Тем временем, Лилит начала медленно поедать сопротивляющегося демона. «Остановись!» — рявкнул мой собеседник, и превратился в Нарагаста, бронированного демона, обладающего большой разрушительной силой. «Забавно», — подумал я, и командовал ему, используя подчинение. «Превращайся обратно!» Мгновение, и вот передо мной снова человек. Я вонзил в него стилет и, схватив рукой, использовал магическую пиявку. Несмотря на то, что Доппельгангеры не обладали большой силой, они все равно являлись высшими демонами, хоть и довольно слабыми. Отношение ко мне Доппеля резко изменилось. «Прошу, пощади», — взмолился он, упав на колени. «Вот, это уже другое дело». Я вырвал из его тела стилет и повернул голову к Лилит, которая уже доедала горгулью. «Почему крысы напали как ульт?» — спросил я демона. Он поморщился от боли. «Это очень долгая история», — произнес он и тяжело вздохнул. «Предлагаю переместиться в другое место, где я отвечу на все твои ваши вопросы», — добавил он, и его ответ меня полностью устроил. «Хорошо», — кивнул я. «Но прежде я посмотрел на Лилит, которая выглядела очень довольной. Назад», — приказал я артефакту, и она исчезла. Я подошел к телу Ретлинга и внимательно оглядел его. «Сними с него всю броню», — приказал я Доппельгангеру. «Слушаюсь», — нехотя ответил он и приступил к выполнению моего приказа. «Сумера, помоги ему», — сказал я Вуалита, положив тело Франчески на пол, который она до этого держала у себя на плече, начала стаскивать с огромной крысой его броню. Я же занялся вторым, и когда он остался без доспехов, призвал демоническую наковальню и ударом молота исторжения душ превратил его тело в духовную руду, а затем его участь постигла и тело второго Ретлинга. «Теперь можем идти», — довольным голосом заявил я. «Вы же», — Доппельгангер не верил собственных глазам. «Это, правда, вы, идем», — не отвечая, кивнул я демону. «Сумера, бери Франческу и иди за нами», — сказал я Вуали и улыбнулся. «Сегодня был просто замечательный день». Глава 14. «Не советую туда идти», — произнес Доппельгангер, когда мы, в очередной раз, остановились возле прогала, за которой клубилась тьма. «Я спрашивал твоего мнения, не оборачиваясь на демона», — поинтересовался я. «Нет, но...» «Ну, тогда я советую тебе помолчать», — ответил я первому пророку, и вдруг, мне в голову пришла одна занятная мысль. «И почему я не задал этот вопрос Доппелю раньше?» «Ты основал этот культ?» — спросил я, повернувшись к демону. «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Получается, над пророками кто-то стоит?» — задал я вполне логичный вопрос. «Да, патриарх Ханазар», — ответил мой собеседник. Я тяжело вздохнул и выругался про себя. «Ты знаешь, где он?» «Нет», — Доппельгангер отрицательно покачал головой. «Я не видел его уже несколько месяцев», — добавил он искоса, поглядывая на дыру в стене. Почему он так сильно боится идти туда? Странно. А как давно появились крысы? Спросил я, и демон задумался. ХММ, тоже около нескольких месяцев назад, ответил он. Так получается, ты не связал два этих события? Я покачал головой. Хотя, что можно было взять с обычного доппельгангера? Нет, Влады, замолчи, я смерил Доппеля уничтожающим взглядом. Зови меня Эммитом. Но, разве, это людское имя не оскорбляет вас? Удивился мой демонический собеседник. Нет, ответил я и посмотрел на Франческу, которая все еще была в отключке. А Сумера, случаем, не перестаралась? Она ведь жива? Кивнул я арбитра. Да, ответила Вуаль. Привести в чувство? Давай, ответил я воительнице, и та, аккуратно положив тело девушки на мощенный камнями пол подземных катакомб, снова достала пузырек и открыла кружку. Кха-кха, закашлялась Франческа и резко села. Затем, она обвела всех непонимающим взглядом. Что-что произошло? Спросила она и, прижав руки к голове, и поморщившись. Бедняжка. Удары техники Сумеры явно сказывались на ней не лучшим образом. Я разобрался с демонами и крысами, соврал я. Что как, громко произнесла она и снова поморщилась. А затем, в ее руке появилась какая-то склянка, откупорив пробку, которой она выпила содержимое, а пустой пузырек отправился в сторону. Что будем делать дальше? Встав на ноги, поинтересовалась арбитр. Я так понимаю, культа больше нет? Спросила она. И кто это? Она кивнула на доппельгангера. Культист. Он был слугой у первого пророка, поэтому много знает, снова соврал я. Девушка окинула его подозрительным взглядом. И что дальше? Культ разрушен, пророки мертвы. Что ты собираешься делать? Спросила она и посмотрела на прогал в стене. Только не говори, что ты хочешь пойти туда, произнесла она голосом, в котором звучали нотки отчаяния. Видимо, она даже не знала о существовании патриарха. Хотя, неудивительно, учитывая, что в культе она была не так давно. Да, но не сегодня, решение далось мне нелегко. Мне хотелось узнать, что скрывается там, за этой тьмой, но сегодня был не самый лучший день, чтобы сделать это. Франческа облегченно выдохнула. «Возвращаемся домой», — скомандовал я. «Идите вперед, а мне нужно кое-что обсудить с Грегом», — добавил я, дав демону первое попавшееся имя, пришедшее мне на ум. Арбитр явно что-то хотела мне возразить, но так как она была умной, делать этого не стало. «Идем», — недовольным голосом произнесла она и вместе с Сумирой ушла вперед. «Мы остались с Доппелем наедине. Что ты знаешь о Ханазаре?» «Первое, о чем я спросил демона». «Практически ничего», — ответил Доппель. «Лишь то, что он очень силен». «Да, а что он за демон?» «Понятия не имею», — покачал головой мой собеседник. «Он никогда не принимал свою истинную форму. А вот это уже плохо. Сразу же понял я, ибо человеческой формой обладали только очень сильные демоны. Доппельгангер, к слову, к ним не относился. Это был рядовой демон, который просто мог превращаться в то, что видел. Та же Орехалковая Горгулья была сильнее, и непонятно, почему это создание заключило пакт с ним». «Ясно», — задумчиво ответил я. «А что насчет ретлингов? Как я уже говорил, они появились несколько месяцев назад, и когда у вас в культе появился второй пророк?» — спросил я демона, ибо он, похоже, не понимал, что действительно происходило в культе, прямо под его носом, как, впрочем, и под носом патриарха. Видимо, особым умом этот Ханазар не отличался. «Говори, тогда, все, что ты о нем знаешь», — приказал я доппельгангеру, и он, немного подумав, начал свой рассказ. Даже ковка не помогла мне отвлечься от мысли о демоне, о котором мне рассказал доппельгангер. «Точно высший», — произнес я и с силой опустил кузнечный молот небольшой слиток металла, который я несколько минут достал из сульфоруса. Это был духовный металл с тех двух ретлингов, которых я убил в зале порчи. И сейчас передо мной лежал один из них. Кинув его в ведро с водой, я призвал из демонического арсенала латную перчатку с первичным анализом, и, выждав около минуты, взял слиток в руку. Духовная руда из буйного скитча, ранг уникальный. Положительные качества. Высокая прочность. Средняя защита от магии. Увеличивает вашу силу. Превосходная защита от инфернальной магии и магии хаоса. Отрицательные качества. Уязвимость к магии жизни и света. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Усиленный импульс. ХММ, интересно, подумал я, когда внимательно рассмотрел свойства руды, которые, практически, были идентичны со свойствами металла, который я получил, убив одного из пророков. Единственным отличием было то, что духовный металл служивого подстрекателя пассивно увеличивал привлекательность, в то время как тот, что лежал передо мной, должен был увеличивать мою физическую мощь. Ну, и разумеется, у обоих металлов различались активируемые свойства. Духовный металл, полученный Ретлинга, который смог стать в культе пророком, позволял использовать такое умение, как мимикрия, которое было крайне полезным во всех аспектах жизни, ибо позволяло приспосабливаться буквально ко всему. Та же крыса, вон, смогла научиться человеческой речи, несмотря на строение пасти. Духовный же металл, лежащий на наковальне, позволял мне использовать другое интересное свойство – усиленный импульс. Представляю, какие вещи могла творить Сумера, завладея она этой техникой. Усмехнувшись, буркнул я себе под нос, смотря на духовный металл на наковальне. Хотя и я тоже смогу, просто менее эффективно, подумал я, и убрал слиток в магическое хранилище. Если так пойдет и дальше, и я на своем пути продолжу встречать ретлингов, то существовала большая вероятность, что моя затея создать комплект брони из этих крыс не казалась уже такой неосуществимой, как она казалась мне в начале. Опять же, в бою в зале порчи я добыл не одну, а сразу две мощные духовные руды. Я убрал руду буйного скитча в магическое хранилище и достал второй слиток. «А ты мне что интересного покажешь?» – подумал я, и коснулся его пальцем латной рукавицы с первичным анализом. Духовная руда из трута темного ранг уникальный. Положительные качества: высокая прочность, средняя защита от магии, увеличивает регенерацию магической энергии, превосходная защита от инфернальной магии и магии хаоса. Отрицательные качества: уязвимость к магии жизни и света. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: вяжущая тьма. Признаться честно, смотря на духовный металл перед собой, я уже знал, какими свойствами он будет обладать. Это касалось и активируемого свойства. Я сразу же понял, что тьма в зале порчи имела отношение ко второму ретлингу, и единственное, что мне оставалось понять, как он смог добиться того, что эта вязкая черная материя теперь клубилась там, куда вели лазы крыс. Ведь труд темный был мертв, и его техника должна была перестать работать. Я тяжело вздохнул и, придав черному, как самая темная ночь, слитку нужную форму, тоже убрал его в магическое хранилище. Все эти три духовных металла точно пойдут на второй крысиный рукав. Вот только на то, чтобы сковать его, у меня уже не было времени. Все мое демоническое нутро подсказывало мне, что чем быстрее я разберусь с крысами, тем лучше это будет, как для меня, так и для самого Низовера. Видимо, все же придется навестить крыс в ближайшее время, подумал я, и покачал головой. Делать этого мне сильно не хотелось, но поступить по-другому, во всяком случае, сейчас, я не мог, или не хотел, неважно. Дабы обезопасить свое будущее, и будущее моих подруг, я должен был раз и навсегда разобраться с ретлингами, которые решили устроить в Низовере непонятно что, плюс еще эти демоны. Ладно, Сумера, позвал я девушку, и спустя мгновение, она уже была тут как тут. Скажи остальным, чтобы начали собираться. Мы оставляем этот дом и больше не вернемся сюда, сказал я Вуали, и та безмолвно исчезла. Я же начал собирать свою переносную кузницу. Да уж, вот и отдохнули в Низовере. Я тяжело вздохнул и покачал головой. А ведь все начиналось так хорошо. Я внимательно посмотрел на свой небольшой отряд, который увеличился практически в два раза. Уверен, что их нужно брать с собой, спросила Ирен, смерив Франческу из Арта и Допельгангера оценивающим взглядом. При первой же опасности сбегут. Тогда, не завидую я им, я усмехнулся. Шансов выжить, находясь рядом с нами, у них гораздо больше, чем поодиночке, добавил я и посмотрел на горе пророков. Может, просто отпустишь нас, предложила арбитр. Забавная. Чтобы ты сразу побежала в МММ, я успел вовремя закрыть рот мечницы. Извини, виновато произнесла девушка, когда встретилась со мной взглядом. Лучше, просто, всегда молчи, не упустила возможности съязвить Лия. Ирен хотела ей было что-то возразить, но, посмотрев на меня, сразу поняла, что делать это лучше не стоит. И ты тоже перестань, я посмотрел на фехтовальщицу. Место, куда мы отправляемся, наверняка кишит опасными тварями, и последнее, чего я хочу, так это разрешать ваши глупые конфликты на пустом месте. Я понятно излагаю? Спросил я, не сводя глаз с Лии. Да, виновато ответила девушка и опустила глаза.

Конечно, пару раз затыкал его, но в последний раз мне даже пришлось использовать кровавую хватку и доходчиво ему объяснить, что лучше держать ему рот за зубами. Да, можно было бы его просто убить, и сделать это было проще простого, но я решил, что на моем счету и так слишком много убитых, и оставлять за собой еще более кровавый след не хотелось. «Сумера!» — радостно воскликнула Талия, которая благодаря своему зрению увидела вуаль первой. Я облегченно выдохнул и пошел навстречу вуали, силуэт которой только что увидел в тусклом свете осветительных кристаллов. Когда мы поравнялись, я внимательно оглядел девушку. «Ранена?» — спросил я, ибо выглядела она довольно потрепанной. «Практически нет», — ответила она. Наткнулась на парочку очень хорошо спрятанных ловушек, но сильных повреждений удалось избежать. «Держи», — я вызвал из демонического арсенала троллью кольчугу. Девушка молча кивнула и напялила ее на себя поверх своих доспехов. «Спасибо», — поблагодарила меня Сумера. «В общем, тоннели уходят очень далеко вниз, и судя по моим ощущениям, это около 5-6 километров вглубь и немного на восток. То есть ретлинги обосновались не прямо под городом», — уточнил я. «Нет», — в ладони у вуали появился небольшой кожаный тубус, из которого она извлекла карту. «Думаю, где-то здесь», — она ткнула пальцем в точку недалеко от Низиавира. «Могу я посмотреть?» — спросила Франческа, которая стояла поодаль, но слышала разговор. «Да», — кивнул я, и арбитр подошла. «ХММ, интересно», — буркнула девушка себе под нос. «Судя по всему, их логово находится прямо под Анхаратом, это древнее захоронение. Кстати, там сейчас ведутся раскопки», — добавила девушка. «А что они там ищут?» — спросил я. «Как и всегда», — усмехнулась Франческа. «Сокровища фараонов. Пещера, которую откопали археологи, была под толстым слоем песков, но судя по тому, что я знаю, им уже удалось откопать первый ярус, а значит скоро они найдут и вход. Если уже не нашли», — добавила арбитр. «Понял, спасибо», — ответил я девушке, после чего вернулся к разговору с Сумирой. «Много встретила крыс?» «Нет, всего парочку», — ответила она. «Этим тоннелем пользовались совсем недавно, но судя по тому, что я заметила, до этого момента он был заброшенным». «ХММ, интересно», — задумчиво произнес я. «Значит, до того нападения на культистов ретлинги им долго и не пользовались. Почему же решили именно сейчас?» «Очередной вопрос, ответа на который я не знал». «Ты их убила?» «На всякий случай», — спросил я. «Да, их не найдут», — ответила вуаль. «Молодец», — кивнул я Сумере. «Так», — громко произнес я, обращаясь к остальным. «Через 5 минут выходим», — добавил я, и все начали собираться. «Пойдешь впереди и будешь показывать на ловушке», — сказал я воительнице, и та молча кивнула, а через назначенное время наш отряд выдвинулся в путь. «Что же там задумали эти ретлинги?» «Все, я больше не могу», — Изарт упал на колени, и тяжело дыша, начал вытирать обильный пот, проступивший на его лице. «Слабак», — усмехнулась Ирен. Она явно собиралась ему сказать что-то еще, но, поймав мой взгляд, предпочла замолчать. «Вставай», — сказал я бывшему пророку. «Нет, я больше не могу». Его голос сорвался практически на крик, а сам он был в шаге от того, чтобы разрыдаться. «Может, следовало отпустить его?» — подумал я, смотря на жалкое создание у моих ног. «Нет, нельзя. Наверняка бы сразу проболтался, а учитывая, что у него богатенькие родители, личные воины, связи с верхушкой Низовера, а возможно с кем-то и похуже. В общем, проблем не оберешься». Я тяжело вздохнул. «Поднимайся», — приказал я Изарту холодным тоном, и он нехотя подчинился и поднялся на ноги. «Помоги ему», — сказал я Сумере, и та взяла его под руки. «Будешь продолжать скулить, оставлю тебя здесь», — добавил я, смотря на молодого паренька с жалким видом. «Сам виноват, что решил поиграть в тайные культы. В следующий раз, если ты, конечно, переживешь все это», — я обвел рукой тоннель. 100 раз подумаешь, прежде чем связываться с демонами и всем, что с ними связано», — я смерил бывшего пророка презрительным взглядом. «Все, выдвигаемся», — приказал я, и мой небольшой отряд пошел дальше вглубь туннелей ретлингов. Но не успели мы пройти и пары километров, как впереди раздался странный гул. «Я проверю», — произнесла вуаль, оттолкнув от себя Изарта, устремилась вперед. Культист, который все это время опирался на ее руку, упал на землю и застонал. «Неженка», — я покачал головой. «Приготовились к бою», — сказал я девушкам, но они и так уже были ко всему готовы. В руках Ирен уже был ее двуручный клинок, который она сжимала особым хватом, ибо помимо клинка,